Глава 9. Лида. Каждое прикосновение воспринимается как что-то гадкое, противное. Мысленно я кричу сама себе: «Ну давай же, отмирай, сопротивляйся!» Но вместо этого продолжаю стоять, с ужасом глядя на мужчину, который вот-вот попросту изнасилует меня. «И как с такой горячей мамашей ты выросла такой отмороженной?» Ехидничает Гена, продолжая свое мерзкое дело. «Не надо. Все, что у меня выходит произнести. Тихо, слишком тихо, чтобы это реально помогло. Однако Власов замирает, смотрит на меня презрительно. «Надо, Лида, ты же жена моя, так что должна выполнять супружеский долг. И так вчера сбежала. Теперь будешь отрабатывать за каждый час, что я носился в поисках тебя. Поняла?» Встряхивает меня, словно куклу. Снова бьюсь затылком о стену и жмурюсь. Хотя бы не видеть его. Но в то же мгновение его руки пропадают с моего тела, зато я слышу совершенно иные звуки. А как только открываю глаза, вижу... Владимира. Тот держит младшего брата за шкирку. Они сцепляются, дерутся. А я кричу, что есть силы. Выходит, правда, так себе, но, по крайней мере, мужчины останавливаются. «Так вот, с кем ты кувыркалась!» Выплевывает Гена, прожигая ненавидящим взглядом сначала меня, затем брата. «А такую недотрогу строила! Что, раскупорил мою бабу?» Власов-старший делает резкое движение, и мой муж со стоном сгибается. «Я, в отличие от тебя, не имею привычки пользоваться чужое», — равнодушно отвечает Володя, а затем переводит взгляд на меня. «Лида, иди забери вещи. Только важное». У меня не возникает даже мысли ослушаться. Подтягиваю штаны и на трясущихся ногах выбегаю из кухни. Спальня располагается на втором этаже. Именно туда, по идее, и должны были отнести мои вещи. В панике оглядываюсь по сторонам, не зная, чего еще ждать от Гены после того, как он меня почти... Вдруг выбросил вещи. Вдруг еще что-то похлеще. Но мне хоть в чем-то везет. Мои сумки так и стоят, неразобранные в углу. Испытываю настоящее облегчение. Начинать жизнь заново и самостоятельно проще, имея хоть что-то свое. Правда, паспорт свой я найти не могу. Но зато карты, телефон, планшет и еще кое-какие необходимые мелочи забираю. В том числе и одежду, хотя бы какую-то. Все равно получается немало, и я кое-как стаскиваю пару сумок на первый этаж. Владимир выходит ко мне, окидывает оценивающим взглядом и выразительно поджимает губы, но никак не комментирует мое желание взять столько всего. А мне плевать на его мнение в этот момент. Это ведь моя жизнь разрушена, не его. Это мне начинать заново. Он сам вызвался помочь. «Свалишь сейчас, и я больше не пожалею тебя, Лида», — с вызовом произносит мой муж. Он тоже появляется в холле. И тут же становится слишком тесно для нас троих. Хотя объективно здесь довольно просторное помещение. Но рядом с Геной мне трудно дышаться. «Я подаю на развод», — повторяю в который раз. Он, естественно, снова скалится. «Чёрта с два ты это сделаешь! Ознакомься для начала с брачным договором!» «Кстати, где он?» — неожиданно спрашивает старший Власов. «Ты вообще не имеешь права!» Однако осекается, стоит только тому глянуть на брата. «Попробуешь ей помочь, и тоже окажешься на дне», — мстительно говорит Гена. «Впрочем, ты же помнишь, как это, да, братишка?» Воздух мгновенно накаляется. Между мужчинами разве что молнии не сверкают. Чувствую, что вот-вот все выйдет из-под контроля. «Гена, дай мне договор. Если все так, как говоришь, я хочу убедиться в этом сама». Пару минут братья продолжают сверлить друг друга взглядами. Но в итоге муж все-таки отворачивается первым и уходит на второй этаж. На Владимира я стараюсь не смотреть. Сейчас все мое мужество уходит на то, чтобы удержать лицо и не разреветься в голос. Банально потому, что я испугалась. Ведь ощущение, будто меня загнали в ловушку, не покидает меня. «Почитай на досуге», — победно ухмыляется Гена, когда возвращается. Практически силой впихивает мне в руки документы. И я буквально сразу замечаю, как напрягается Володя рядом. Словно готовится снова оттаскивать своего братца от меня. «Идем», — командует он, забирая мои сумки. «Я это так не оставлю, Вова! Заплатишь за то, что сунул нос!» — доносится нам в спину. Однако ни я, ни Власов-старший не останавливаемся. И только когда мои вещи уже убраны в багажник, а сами мы усаживаемся в машину, я рискую заговорить. «Спасибо, что пришел. Я думала, что справлюсь и договорюсь». Володя молчит. Отвечает не сразу, только смотрит перед собой. А я вспоминаю тот момент беспомощности, и липкий страх опять возвращается. «Ты плохо знаешь Гену. А ты хорошо? Он же мой брат». Мрачно, с изрядной долей горечи в голосе отвечает он. «И, скорее всего, Гена действительно сделает все, чтобы усложнить твою жизнь, Лида. Так что тебе стоит быть готовой к этому». «Сейчас я уже не сомневаюсь в этом. Больно ли разочаровываться?» «Безумно. Но сегодня я едва не сломалась там. И если бы не Володя, как далеко бы зашел мой муж?» Остановился бы за мгновение до того, как уничтожить меня морально. Мои болезненные, даже в чем-то страшные мысли прерывает звонок мобильного. Собирая вещи, я покидала в свою сумочку все подряд, так что смартфон нахожу только когда он уже затихает. Но буквально следом опять снова начинает звонить. На экране высвечивается имя. «Дядя Олег».